Глава 10. Ольга. Во главе стола восседал император Тедерик Голденберг. Собственной персоной. Вид у мужчины был, мягко говоря, помятый. Нос опух, под глазами залегли темные круги, а затравленный взгляд, что он бросал в сторону супруги, демонстративно сидящий через один пустой стул по правую руку, вызывал жалость. Увидев меня, Рене Голденберг приветливо помахала и пригласила присесть как раз на тот самый стул. Мысленно чертыхнувшись, я натянула самую приветливую из улыбок и прошла на предложенное место, наблюдая, как с каждым моим шагом лицо императора мрачнеет. Справа от императрицы заняла место Беладонна, а рядом с ней Эртруар. Вот уж кому я точно завидую. Знаю, что герцог не спал всю ночь, но тем не менее... Выглядел он свежее всех присутствующих вместе взятых. А ведь ему на минуточку 150 лет. Цифра внушительная, но только не для демонической расы. По меркам коренных обитателей Пятого мира, Руар очень даже молод. А белка вообще еще несовершеннолетняя. Несмотря на то, что взросление демонов ничем не отличается от взросления остальных рас, свою пару они чувствуют только достигнув 15-летнего возраста. Вот такая вселенская несправедливость. Исключение полукровки. У них все несколько сложнее. Недостаточно простого визуального контакта, как чистокровным демонам, чтобы понять, кто предначертан судьбой. Во всех мирах совершеннолетие у представителей высших рас приравнено к возрасту, когда они способны почувствовать пару. Беладонне повезло, что у нее не только ипостась, но и сильный ведьминский дар – передавшейся от мамы и бабушки. Она воспользовалась лазейкой в законе о полукровках и добилась разрешения жить самостоятельно в Первом мире. Правда, няньку младшей принцессе все же навязали. Напротив Руара за столом сидел мой племянник Гордей вместе с супругой Александрой. Видимо, сбежавшая принцесса все еще дулась на отца за брачный договор, а потому и отсела от императора как можно дальше и даже не смотрела в его сторону. Счастливая Марго пристроилась между своими любимыми мужчинами. Сыном и его отцом, Абелардом фон Кригером. Точнее, Абелардом фон Альтесблатом, наследным принцем Третьего мира. Я искренне радовалась за подругу, буквально светившуюся от счастья. Быть может, ритуал, что мы провели в клубе в ее день рождения, все-таки сработал? Если он свел Марго с ее идеальной парой, тогда должен бы и нас с Белкой и Агнией тоже. У Агнии не спросить, пока она не очнется. А в том, что это скоро случится, я не сомневалась. Белка. Тут сложнее. Напряжение, что висело над парочкой демонов, можно было руками пощупать. А уж как они друг другу нервы трепали последние 2 недели. Я даже позавидовала мастерству подруги и выдержке Эртруара. Или поубивают друг друга, или... Загадывать не буду. Проскочившая мысль, что я в тот день встретила Сержа Зимина, а потом Майра Балаева, застала врасплох. Учитывая мою симпатию к обоим, это что получается? Заклинание и мне притянуло идеальную пару. Тогда кого из двух? «Осторожнее, Оленька!» — забеспокоилась императрица, когда я, запнувшись, чуть не упала, вовремя ухватившись за спинку ее стула. «Все в порядке?» «Да». Поспешила я заверить Рене, оставляя додумать эту мысль на потом. Просто полы скользкие. «Правда скользкие», — поддакнул Борщ, устроившийся по левую руку от императора. «Я пока дошел, лапы дважды разъезжались». Я не знала, умеет ли фамильяр читать мысли, но его ехидная морда и прищуренный взгляд янтарных глаз вызвали определенные сомнения на этот счет. «Что же заставило вас задержаться, мисс Шварц?» Ядовито поинтересовался император. «Вы действительно хотите испортить себе сюрприз, Ваше Величество? Я даже не посмотрела на Тедерика, отвлекшись на Рене, которая принялась подкладывать мне на тарелку закуски. А что, будут еще сюрпризы, помимо вашего письма, после которого в темнице оказались 5 уважаемых архимагов?» 6. «Уже 7», — поправил меня Эртруар, отпивая из бокала бордовую жидкость. Жестом подозвав слугу, я шепнула парнишке, чтобы мне налили то же самое, что пьет герцог. Коллекционное вино, почти 500-летней выдержки из личных запасов правителя, оказалось восхитительным. Император, косясь на довольно темную ведьму, нервно подрагивающим глазом, с остервенением кромсал кусок мяса на своей тарелке. Среди них были те, кто занимал свои посты еще при моем отце. Сквозь зубы процедил он. «Не переживайте, Ваше Величество», — попытался утешить правителя Абилард. «Иногда весьма полезно дать дорогу молодым. Правда, Александра?» «На что это вы намекаете?» — прищурился император, кинув опасливый взгляд в сторону дочери, в то время как его лоб покрылся испариной. Нервничает. «Доченька», — обратилась к принцессе императрица. «Теперь, когда тебе нет причин скрываться, может, вернешься домой?» «Прости, мамочка, но нет. Я хочу закончить боевой факультет. Мне понравилось в академии». Она смущенно покраснела, когда Гордей накрыл ее руку своей и послал полный нежности взгляд. «Такие милые и влюбленные. Где мои 20 лет?» «Я против». «Кто бы сомневался?» — закатила я глаза. «Там же одни парни, у которых на уме только одно». «Учеба», — жестко вставил помрачневший Гордей. «И будущая служба. А если у кого-то и проскочит по отношению к моей истинной паре мысли, подобные тем, на которые вы, Ваше Величество, намекаете, думать им больше будет нечем и не о чем». Пока племянник говорил, его руки покрыла черная с фиолетовым отливом чешуя, а кусок обеденного стола жалобно хрустнул и рассыпался в его ладони на мелкие щепки. Абилард с Эртруаром усмехнулись, а император судорожно сглотнул. «Тогда выбери другой факультет, где это видано, чтобы девушка, да еще и принцесса, училась на боевом. Не было такого». Марго закашлялась. Гордей, едва сдерживая улыбку, перевел взгляд на белку, сидящую напротив. А я, предчувствуя веселье, хрюкнула в бокал. «Ой, дурак!» — тихо протянул борщ, прикрыв лапой глаза. «Вот папа удивится», — обманчиво спокойно сказала Беладонна, отправляя в рот кусочек стейка с кровью и задумчиво пережевывая. «Они-то с мамой 45 лет думали, что принцессу растили». И боевой факультет я окончила в столичной межграничной академии. Что со мной не так? «Но вы демоница!» — возразил император, правда, уже не так уверенно. «А Александра — маг!» Александра наравне с демонами защищала столицу от темных тварей и не уступала им по силе. Отбрила белка и, отодвинув стул, встала из-за стола, без предупреждения принимая боевую форму. При виде двухметровой демоницы император испуганно икнул. «Алекс, детка!» — ласково обратилась она к девушке. «Можешь так же?» «Могу!» — кивнула принцесса и тоже поднялась из-за стола. Спустя несколько мгновений в зале появилась вторая демоница, не уступающая белке в размерах, с золотистыми рогами и кожистыми крыльями за спиной. Обе девушки вопросительно посмотрели на побледневшего императора, забывшего, что его дочь не просто маг, а метаморф. «Но Алекс не сдавал экзамены в академию. Уж вы, Ольга, как никто другой, должны понимать, что она проникла туда незаконно, а значит, и учиться не имеет права». Император с надеждой уставился на меня. Вот далась ему эта учеба, чего привязался. «Нравится девочке, пусть учится». Тем более я и сама видела вчера Александру в деле. «Конечно», — кивнула я, соглашаясь с императором, жестом прося слугу долить в мой бокал вина. Александра была зачислена на боевой факультет незаконно и не имеет права учиться на нем. Более того, как маг, она несовершеннолетняя по меркам Первого мира. 21 год, и, если не ошибаюсь, ей исполнится только через 2 недели. А без согласия родителей она даже поступать не имела права. Император ошеломленно уставился на меня, видимо, не в силах поверить, что я его поддержала. Рано обрадовался, дорогой. «Но...» Я сделала глоток, выдерживая театральную паузу. «Вчера Александра показала достойный уровень подготовки, Свидетели видели, как она принимала непосредственное участие в защите столицы. 200 лет назад ваш дед издал указ, согласно которому маги, не являющиеся боевиками, героически проявившие себя при защите Первого мира от создания бездны, имеют право на представление к императорской награде или бесплатное обучение в любом высшем учебном заведении на выбор. Вступительные экзамены при этом сдавать не нужно. Александра, ты что выбираешь? Учебу? Тут же отозвалась девушка, вернувшая себе прежний облик. А я, как ее мать, даю свое согласие на обучение Александры. Гневно зыркнула на супруга Рене Голденберг. Что касается экзаменов за первый семестр, которые Александра не сдавала, то как декан боевого факультета я разрешаю ей сдать их до начала летней сессии. Поддержал всех Абелард. Гордей, поможешь своей супруге подготовиться? Конечно. Надеюсь, возражений больше не будет? Опасно прищурилась императрица, глядя на императора и поглаживая живот. Тяжело вздохнув, Тедерик покачал головой, признавая поражение. Вот и славненько. Думаю, это нужно отметить. Хлопнула я в ладоши, отправляя слугу опустошать императорский погреб.